Глава 7. Космический бой, как и любой другой, ничем не отличается от игры в шахматы. Здесь прежде всего важна стратегия. Конечно, немалую роль играют реакция командиров, класс кораблей, мощность используемого оружия и защиты. Но при прочих равных бой превращался в состязание умов, где успех зависел от умения просчитывать игру на несколько ходов вперед. Единственное отличие от шахмат было в том, что за раз игрок мог сделать один шаг или сотню, а мог вообще ничего не делать, но при этом не терять инициативу боя. Каждый боевой корабль «Галактионы» имел в своем арсенале как минимум 3 типа вооружений – торпеды, лучевую и электромагнитную пушки. Крейсера обладали еще главным калибром, но по своему функционалу это была просто огромная лучевая пушка. Правда, мелкой удалось поставить в качестве главного калибра неизвестный и пока нестабильный прототип, создававший мины светила, способные прожигать в крейсерах идеальные тоннели. Но такие случаи были редкими. Лучевые пушки использовались в ближнем бою против мелких кораблей. Их хватало, чтобы подбить истребитель или разведчик, взорвав их силовую установку или двигатель. Мортиру, фрегат или альбенду таким оружием было уже не завалить. Корабли слишком большие. На помощь приходили торпеды, болванки с собственной системой наведения и двигателем. Спокойно проходя сквозь энергетические щиты, торпеды детонировали возле корпуса кораблей или внутри них, забрасывая все пространство вокруг себя мелкими кусками остроконечного рапа. Торпеды можно отвести, сломав их систему навигации, либо сбить, если прожечь лучевой пушкой дыру в корпусе болванки. В этом случае срабатывала система самоликвидации, и торпеда взрывалась. В новых версиях торпед от «Ганзы» этот недостаток был устранен. Активная защита не позволяла лучевому оружию добраться до важных центров. Однако при всей уникальности разработки у нее был огромный минус. Торпеды становились зависимы от своей защиты. Электромагнитные пушки в реальном бою использовались редко. Слишком накладно постоянно стрелять в противника, чтобы сбить на несколько мгновений его защиту. У больших кораблей существовало несколько контуров защиты. Для блокирования одного автоматически включался другой. Щиты же истребителей и разведчиков было куда проще прожечь мощными лучевыми пушками. Оттого некоторые игроки сознательно отказывались от электромагнитных пушек, заменяя их лучевыми или другими полезными устройствами. Как ни крути, возможности развития корабля ограничены количеством его свободных слотов. Любая пушка занимала одно место. У меня на Кламире таких пушек было 4 штуки, и стреляли они очень быстро. Зашкаливающий адреналин убил любой намек на чувство самосохранения, оставляя при этом разум трезвым. Такое возможно только когда за плечами не одно виртуальное сражение. Любой профессиональный игрок знал ценность этих моментов. Удовольствие, предвкушение, острота чувств и четкая работа мысли. Ради этого мы и играли. Моя стратегия была в следующем. Воспользоваться тем, что крейсер висел носом к Белкиту, и лететь прямо на него. Неизбежность не станет палить у меня основным калибром, опасаясь, что снаряды пересекут границу системы и попадут в зону действия ДБЛ. Это было чревато ухудшением отношений с приканцами. А Лор должен будет гасить меня на полете продвинутыми торпедами, многочисленными лучевыми пушками, стращать сотнями истребителей, что пока мирно покоились внутри этой громадины, и ждать, когда я изменю курс, чтобы облететь его. Это было первой частью моего многоходового плана. «Зафиксирован луч блокирования гиперпространства. Зафиксирован запуск 10 торпед. Расчетное время столкновения 20 секунд. Торпеда нового образца. Продолжаем лететь прямо на крейсер. Стрелок, огонь! Змейка, щиты на морду! Не дай нас сбить! Есть попадание! Еще одно! Еще! Торпеды уничтожены! Полный вперед, стрелок! Уничтожить все, что приближается! Змейка, очисти корпус противника!» Мы рванули к неподвижному крейсеру. Секундное замешательство стоило Аалору стратегического преимущества. Мы вошли в зону действия его энергетического щита, максимально близко подобравшись к корпусу корабля и зависнув в районе двигателей. Змейка выпустила 3 торпеды. 2 сразу были уничтожены, но одна достигла цели. Одной лучевой пушкой в хвостовой части крейсера стало меньше. Ни корпус, ни двигатели не пострадали. А Алор прокачал свой корабль достаточно хорошо. Спустя несколько десятков выстрелов в живых осталась только одна пушка. У меня на нее были определенные планы. Торпеды! Новая волна торпед состояла из 30 болванок. Стрелок старался, выжимая из пушек максимум, но безжалостный умник резюмировал. 2 торпеды уничтожить не удастся. Печально, но не критично. Заодно проверю, чего стоит работа Ганзы. Приготовились к удару. Умник, держи кламир у корпуса крейсера. Удар! Тряхнуло нас так, что корабль несколько раз перевернулся вверх тормашками. Этакие американские горки с космическими панорамами. Умник, отчет. Корпус выдержал, все системы работают в штатном режиме. Потеряны 2 антенны, необходима замена. Фиксирую множественные цели, выпущенные корабли противника. Алор понял, что торпедами меня сбить не получится. Вернее, получится, но нужно для этого слишком много дорогостоящего оборудования. Куда как проще выгнать скучающих игроков на истребителях с приказом сбить и доложить. Вторая часть операции. Стрелок, действуй. Несмотря на абсурдность моего нападения, руководствовался я не сиюминутным порывом, а здравым смыслом. Степашка даже дал 30% на успешный исход битвы. Стоило с ним согласовать план и уточнить детали. Что мы имели? Крейсер «Неизбежность» был современным модернизированным кораблем, обладающим наилучшим на текущий момент оборудованием. Гильдия «Либериум» являлась слишком сильной гильдией, чтобы с ней спорили другие. Следовательно, в активных боевых действиях против игроков корабли «Либериума» участия не принимали. Для урегулирования конфликтов достаточно было одного присутствия. Следовательно, рефлексы и реакции притуплялись. Основной упор Аалор делал на новые торпеды, которые являлись поистине грозным оружием. Я не думал, что у Аалора была возможность протестировать их в сражении, в котором игроки пытались сбить торпеды электромагнитными пушками. Что будет, если привыкнувший побеждать игрок увидит бесполезность своего любимого оружия? Он опешит, пусть на пару мгновений, пусть на один удар сердца, и упустит инициативу. Этого замешательства мне вполне хватило бы на то, чтобы выполнить свою задумку. Степашка подсказал, что в хвостовой части крейсеров располагался один из трюмов, способный вместить несколько моих кораблей. Очистив корпус от лучевых пушек и надеясь, что замешательство не позволит выпустить истребители сразу, после второй волны торпед, я приказал стрелку прожечь лучевыми пушками корпус крейсера. Мне нужен был квадрат со стороной 70 метров. Для того, чтобы вылететь из крейсера, обогнуть его, набрать скорость и подлететь ко мне, необходимо от 10 до 20 секунд. Змейка выпустила 5 торпед в сторону истребителей, больше для отвлечения внимания. Торпеды были сбиты сразу, стоило им попасть в зону действия оставшихся лучевых пушек. Однако, это подарило мне еще 5 секунд. Стрелку оказалось этого достаточно. «Готово!» – бодро отрапортовал умник. Как бы хорошо не был защищен корпус крейсера от торпед, против лучевых пушек у него аргументов не было. Защита нас не доставала, поэтому нарисовать на корпусе периметр правильного квадрата было нетрудно. Начиналась третья часть операции. «Продавливай!» – приказал я. И кламир врезался в крейсер. Раздался металлический звук, и часть обшивки провалилась внутрь. Следом за ней провалился и мой корабль. Перегородки смялись, и мы рухнули в пустое пространство трюма. Как и любой другой уважающий себя игрок, Аалор не брал в поход ничего ценного. Место пролома замерцало энергетической пеленой. У Аалора была защита даже на случай уничтожения части корпуса. Хорошая штука, нужно себе такую поставить. «Умник, давай, перехватывай управление двигателями! Стрелок, выжигай все вокруг!» Шаг номер 4. Очутившись внутри крейсера, мне нельзя было позволить Аалору прыгнуть в гиперпространство. Если он уйдет куда-нибудь на базу Либериума, придется взрываться. Но до этого еще было время, целая минута. Началась борьба двух компьютерных систем, Продвинутые ганзы и продвинутые ганзы, натянутые на личностную матрицу Ульдан. Лично я ставил на умника в этом противостоянии. Дроиды вытащили кабель, подключили кламир к разъему, и началась борьба искусственных интеллектов. Ринувшиеся было к нам игроки успешно отправились на перерождение. Стрелок бил на поражение. Пара истребителей прошла через энергетическую пелену, чтобы повторить подвиг своих пеших собратьев. Против прямой наводки лучевой пушки не попрешь. «Змейка, запускай торпеду!» «Таймер на 3 минуты», — отчитался техник. Так как торпеды в Галактионе летали только в условиях полной невесомости, то стрелять именно корабле с работающей гравитацией было нельзя. Зато можно было снарядить камикадзе в лице пары дроидов, которые дотащат торпеду куда нужно. 2 дроида подхватили выпавшую из корпуса кламира болванку и припустили вперед. Стрелок расчищал им путь, так что за 3 минуты дроиды не только успели добраться до края трюма, но и благополучно его покинули, завершив свое черное дело. Я посмотрел на таймер. 3, 2, 1. Взрыв! Пространство заволокло дымом, посыпались искры и осколки. Взрывная волна докатилась и до нас. «Есть контакт!» — обрадовал меня умник. «Двигатели под моим контролем. Никто в гиперпространство не уйдет. Перехватываю управление хвостовой турелью. Есть контакт. Передаю управление стрелку». Как и предсказывал Степашка, взорвавшаяся внутри крейсера торпеда повредила центральную шину данных. Резервные каналы, конечно, существовали, куда без них. Но они не могли справиться с хакерской атакой моего корабля. Хвост крейсера принадлежал мне. «Запускай 2-ю и 3-ю торпеды». Следующие торпеды я отправил больше для отвлечения внимания. Я понимал, что даже отделив хвостовую часть, я не смогу уничтожить крейсер целиком. У меня на это не хватало ни торпед, ни энергии. За бортом неизбежности началась активность. Вылетели все имеющиеся на борту корабли. Фрегаты проникнуть в прорезанную дыру не могли. Истребители больше не рисковали. 4 смертника дали понять, что внутри трюма я теперь единоличный хозяин. «Интересный ход, но глупый». В голосе Аалора не чувствовалось расстройства. «Уничтожить меня изнутри у тебя оружия не хватит. Вылетишь из корабля, пойдешь на перерождение. Десанта на борту, чтобы захватить корабль, у тебя тоже нет. Можешь сам взорваться, но в любом случае считай, что твой корабль – моя компенсация за беспокойство». «Хирург, и стоили этого твои принципы?» Я промолчал, так как отвлекаться на разговоры сейчас было некогда. Начиналась финальная стадия моего плана. Первым отчитался техник. 2-я и 3-я торпеды отправлены. Таймер поставлен на 5 минут. Захваченная хвостовая турель позволила ориентироваться в пространстве. Еще раз сверившись с тем, что крейсер «Неизбежность» все еще висел носом к Белкиту, я приказал. «Умник, запускай это корыто. Блокируй любые попытки перехвата управления. Мне нужны 30 секунд». Крейсер вздрогнул и медленно, словно с линцой, поплыл в сторону Белкита. Носовые маневровые двигатели, доступа к которым у меня не было, принялись тормозить, но справиться с основными не могли. Все, на что их хватало, лишь замедлить наше движение. Несколько истребителей ворвались к нам сквозь мерцающую пелену, но стрелок был внимателен. Выпустить торпеды истребители не успели. Поразительно. Аалор решился на то, чтобы взорвать внутри своего корабля парочку торпед. Не понимая моей задумки, тем участком мозга, что отвечает за логику, он тем не менее прекрасно чувствовал угрозу. Вместо того, чтобы воспользоваться боковыми маневровыми двигателями и вывести нас из системы, Аалор использовал только тормозные. Это стало глобальной ошибкой капитана. Он был прав. У меня не хватило бы ни торпед, ни энергии, чтобы взорвать его корабль. Мой кламир был комаром, жужжащим возле уха слона. Любое неверное движение, и слон прихлопнет его хоботом. Только вот Аалор не знал, что жужжание комара не более чем отвлекающий маневр. Комар был слаб, но зато знал, кто сильнее всех на Белките. «Вошли в систему Белкита», — отчитался умник. «Стрелок! Огонь! Сука!» — проорал в эфир Аалор, но было поздно. Сгусток энергии из единственной оставленной мной в хвостовой части корабля пушки ушел в сторону ближайшей ДБЛ, превращая крейсер «Неизбежность» в корабль-агрессор. Подарив мне время, Алор приговорил свой корабль к гибели. Истребители ринулись вперед, стараясь сбить пушку, но были недостаточно быстрыми. Мне удалось выстрелить еще два раза до того, как ее сожгли. «Уходим!» Кламир резко взял вверх, выныривая обратно в космос, прямо в гущу истребителей. Только вот атаковать меня никто не спешил. Они были обездвижены. Мощный электромагнитный импульс ДБЛ сжег электронику, находящихся вне корпуса неизбежности кораблей. Самому крейсеру тоже приходилось несладко. Энергетические щиты пока еще держали удар основного орудия ДБЛ, но без должного контроля над двигателями маневрировать Аалор не мог. К битве присоединился еще один ДБЛ, и исход стал легко прогнозируемым. Неизбежность ждала неизбежная гибель. «Хирург, ты труп!» – прокричал Аалор перед тем, как его крейсер превратился в красивый огненный шар. Минус один класс, и как результат, минус несколько слотов интеграции. На этом ДБЛ не успокоились. Истребители принадлежали кораблю-агрессору, поэтому тоже должны были быть уничтожены. Я не вмешивался, несмотря на желание увеличить счетчик задания Хильвара, хоть на единицу. Все, что я мог, уже сделал. Детали пусть утрясают ДБЛ. И вообще, ко мне претензий быть не может. Не я уничтожил крейсер. Оба крейсера бойцовых подтянулись к нам поближе, но не предпринимали относительно меня никаких действий, пытаясь разобраться, что произошло. Со стороны казалось, что неизбежный ловил блоху, а потом сбились системы навигации, и он начал атаковать торговую планету. Умник несколько раз информировал о захвате корабля в цель, но никто меня не трогал. Для местных я был лишь посторонним свидетелем их триумфа над противником, по воле случая оказавшимся рядом. Убедившись, что никто не уцелел, ДБЛ вернулись на вахту, обеспечивать покой и безопасность системы. Зато началось мое время, время мародерства. Истребители были мне неинтересны. Максимум, что я мог с них поиметь, некоторое количество рапа. Все мое внимание было приковано к огромному контейнеру, оставшемуся после крейсера. То, что один из трюмов был пуст, не говорило о том, что пустыми должны быть все остальные. На корабле такого класса их насчитывалось 4 или 5. Лапки манипулятора открыли мерцающий ящик, и умник вывел на экраны список добычи. «Себастьян, что скажешь?» – на всякий случай спросил я, хотя вор и без того был погружен в изучение списка. «Бронекостюмы 120, А-класс, но сам видел, как их можно выгодно продать. 8 миллионов за штуку. Так, что тут у нас еще?» «Бластеры, хлам, дешевка. Это тоже муть полная. О, вот это уже интересно. Смотри, детали затранских кораблей. Причем далеко не истребителя и не разведчика. Пушки какие-то, блоки непонятные. Интересно, откуда они это достали? Я осмотрел сводку. Нигде не сказано о том, что Либериум взяли на абордаж какой-то корабль. Эти детали новые». «Некоторые еще в оболочке, только со склада добытые». «Умник, мы можем забрать все детали?» Я догадывался, откуда Либериум мог взять детали. Они – причина того, почему гильдия вступилась за бойцовую породу. Десантники захватили ремонтную базу затранцев и покопались в ее закромах. Самостоятельно сделать ничего с устройствами они не могли. Все-таки направление у них силовое, а не исследовательское. Вот и отдали Либериуму в обмен на мое наказание. «Да, мы можем забрать все детали, но ничего больше». «Себастьян, есть здесь что-то такое, что стоит более 10 миллионов?» «Два кранга, корабли-добытчики, наземный десантный бот, мех и, пожалуй, 300 тонн рапа. Умник, грузи детали, потом сразу летим на Белкет». «Покажем все это Ганзе. Вдруг что-то есть ценное». Не успел я отлететь на достаточное расстояние от места гибели Аалора, как мне на КПК поступил вызов. Звонил Окорок. «Вещай!» – радостно принял я вызов. Несмотря на все потенциальные проблемы, позитивное настроение зашкаливало. Мой план удался. Противник повержен, я с прибылью. Что может быть лучше? На то Галактиона и была игрой, чтобы наслаждаться локальными победами. «И тебе не сдохнуть в муках и без корабля. С тобой Варг желает поговорить. Соединяю». «Приветствую главу Либериума. Чем могу быть полезен?» Я ожидал звонка, но ошибся в собеседнике. Полагал, что позвонит мне Аалор. «Мне необходимо видео с момента начала боя и до его завершения». Тон Варга нельзя было назвать дружелюбным, но до открытых угроз он не опустился. Уже радовало. «Не вопрос. Кому и как ее передать?» В просьбе главы я не видел ничего странного. Ему нужно было разобраться, как получилось, что один из его приближенных имел неосторожность уйти на перерождение. Я был не против подгадить Аалору еще немного. Все-таки он допустил несколько непростительных ошибок, стоивших ему легендарного класса. «Оставайся на Белките, с тобой свяжутся. Дай мне номер коммуникатора». «Держите». Я был сама любезность и покладистость. Повисла пауза, но Варк не отключался, словно раздумывая, как разговаривать со мной дальше. Может быть, он готовился услышать от меня что угодно, но не согласие на сотрудничество. «Ни с кем не разговаривай, в переговоры не вступай, на звонки не отвечай. Я сам прилечу на Белкет через 20 минут. Жди в ресторане «Семь красавиц». Столик на мое имя. Тебя проводят. Отбой связи». Диспетчер выдал мне разрешение на посадку на 10-й причал. И в этом я усмотрел руку Варга. Не успел я покинуть корабль, как его окружили техники с нашивкой «Ганзы» и занялись повреждениями корпуса. Незначительный ремонт мне действительно требовался, но ремонт я не запрашивал. Лишь появление системного сообщения о том, что на первых 10 причалах техническое обслуживание кораблей было бесплатным, развеяло мое удивление. К трапу подали такси, тоже оказавшееся бесплатным. Пусть и не летающий диск Эйны, но вполне приличное транспортное средство, быстро доставившее меня в «Семь красавиц». Выбранный Варгом ресторан изнутри напоминал древний амфитеатр. Столики гостей располагались на ярусах для лучшего обзора арены в центре зала. При этом рассмотреть других гостей, как и позаглядывать к ним в тарелки, было проблематично. Варг еще не прилетел, и я наслаждался коронным номером заведения. 7 полуобнаженных приканских акробаток выделывали различные па в воздухе. Варг появился точно к завершению номера. Внешность игрока рассмотреть не удалось. Как и я, он был полностью скрыт бронекостюмом. «Видео!» — сходу перешел он к делу. Возражений с моей стороны не было, поэтому следующие 5 минут я вновь погрузился в чарующую магию танца «Семи красавиц». Варг смотрел на бой с Аалором моими глазами, не отвлекаясь на внешние раздражители. Наконец, он вернулся ко мне. «Ты должен вернуть оборудование». Варк не скрывал, что его люди уже добрались до мерцающего ящика и выдали полный отчет о пропаже. «Это моя добыча. Я имею на нее полное право». Я намеренно ответил, не поворачивая голову к собеседнику, давая понять, что у моего сотрудничества есть границы. Переходить их я был не намерен. «Сдать оборудование Ганзе – глупейшее из решений. Никому другому ты не сможешь отдать, а я могу». Я развернулся и подался вперед. «Выкупайте. Я с радостью продам свою собственность, как только сойдемся в цене». «Такая цена тебя устроит?» Варк положил на стол небольшую серебряную пластину. «Знак офицера Либериума. Я много лет был офицером в одной из ведущих гильдий. Поэтому сейчас играю один. Не тратьте время на перечисление преимуществ, связанных с этой штукой. Я также помню, как офицера превращают в раба. Этого нельзя, туда не ходи, того не бей. Полный отчет о добыче предоставь и не забудь сдать все в хранилище. Спасибо, но мне важнее свобода и независимость. Поэтому вношу встречное предложение. Говори. Вы официально объявляете меня другом гильдии. Этого будет более чем достаточно для всех, включая бойцовую породу. Гильдия не может притеснять своих друзей. В обмен на безопасность я забываю про видео нашего с Аалором боя. За оборудование затранцев согласуем другую цену. Игра для меня – способ заработка. 3 миллиона реальных кредитов, и они ваши. «Нет, найду других покупателей. Сдавать их Ганзе действительно глупо. У меня другие планы. Самое главное, вы даете мне возможность лишить бойцовых оставшихся крейсеров. Я не злопамятный. Если они так желают меня наказать, пусть делают это сами, без сторонней помощи». «Детали затранцев не являются предметом торга», — отрезал Варк. «Ты должен их вернуть. Далее. Бойцовые заплатили нам за то, чтобы ты вернул им крейсер. Это не обсуждается. Крейсер должен быть возвращен». «Тогда я не понимаю, какого черта ты тут делаешь?» — недоуменно спросил я. «Явился ради того, чтобы покрутить у меня перед носом пластинкой? Так мне глубоко плевать на тебя и твою гильдию. Начнутся неприятности, продам все предметы местным, удалю персонажа и сделаю нового. Ты реально думаешь, что независимый игрок будет держаться за персонажа?» «Как я сказал, крейсер должен быть возвращен», — как ни в чем не бывало, продолжил Варк. «Только я не сказал, какой это должен быть крейсер. У бойцовых на балансе осталось два крейсера Б-класса. Думаю, дальше додумаешь сам. Либериум щепетильно относится к взятым на себя обязательствам. Поэтому я окажу содействие в возвращении крейсера бойцовым. Неофициальное содействие». «Это меня устраивает. Когда я получу деньги за добычу?» «Этот вопрос не обсуждается. Интересы гильдии превыше всего». «Варк, в твоих словах я вижу интересы гильдии Либериум, но не вижу интересов игрока Хирург. На вашу гильдию мне плевать, я блюду собственные. Нет денег, нет оборудования. Такова моя позиция. Другой не будет. 3 миллиона». «Другое предложение». Варк протянул мне лист бумаги. «Мы это изучить не можем. Ты можешь». «У меня таких планет хоть одним местом ешь», — фыркнул я, прочитав описание. Тяжелее всего далось видимое спокойствие, но мне удалось. «А лорд тебе должен был сказать, какую планету я ему предлагал почти бесплатно, так что неинтересно». Стоило признать, Варк меня удивил. Они предлагали информацию о феномене, природа которого могла быть связана с ульданами. Неизвестная туманность отправляла на кладбище попавшие в нее корабли, независимо от их размеров. Выжить удалось только крейсеру «Неизбежность». А Алор вошел в туманность и выяснил, что в ней скрывается планета. Больше изучить ничего не удалось. Обшивка корабля начала растворяться, и капитану пришлось экстренно выбираться. Только благодаря усиленной защите от Ганзы он смог продержаться в туманности какое-то время и покинуть ее. Но самое интересное было в том, что его локаторы зафиксировали эскорт из нескольких таких же круглых кораблей, как мой. Они сопровождали, но не вмешивались, дожидаясь, когда Аалор покинет туманность. Варк ожидал другой реакции от меня, поэтому хранил молчание. Пришлось его подтолкнуть. «Вернемся к оборудованию. Я получу 3 миллиона». «Хочешь войны? Мы запрем тебя здесь и запретим с тобой работать». «Пора закругляться, Варк. Мы пошли по кругу. Если начнутся неприятности, у меня есть чем ответить». «В минусах будешь только ты. Ни оборудования, ни репутации. Ты же видел видео гибели Аалора. Думаешь, я такой добрый, что больше ни с кем не поделюсь? Тебе я отдал, чтобы первым оценил честность поединка и увидел ошибки своего офицера. Но будешь дальше гнуть свою линию, я выложу на форуме. Как долго придется восстанавливать репутацию? Если вообще сможешь это сделать, кто будет считаться с гильдией, не способной противостоять одиночке? Не надо мне угрожать. Я полагал, что у нас получится договориться. Ошибся. Расстаемся каждый при своем и продолжаем играть». «За оборудование ты получишь 200 тысяч». Варк тоже понимал необходимость договориться по-хорошему. Моя позиция была сильнее. «И заключим соглашение о неразглашении». 3 миллиона и не кредитом меньше», — отрезал я. «Официальный статус друга гильдии, помощь в борьбе с бойцовыми и координаты странной планеты. Взамен получаете оборудование, координаты моей планеты и, что самое важное, мое молчание». Свидетелей игроков не было. Для всех это будет ошибкой навигатора и сбоем оборудования, не более. «И вы мне передаете любой крейсер Б-класса, чтобы я вернул бойцовым. И вы закрыли сделку. Все равно потом все 3 крейсера отберем у них. так что и с этой стороны ваша репутация не пострадает». Варк молчал, но то, что он оставался на месте, было красноречивее любых слов. Глава Либериума уже готов был платить и продумывал подстраховку. «Мне нужны гарантии твоего молчания. Мы подпишем соглашение. 3 миллиона слишком много. Я готов предложить 500 тысяч». На арене успело смениться несколько десятков групп из 7 красавиц, прежде чем между гильдией Либериум и игроком Хирург было заключено соглашение. Через Степашку я нанял грамотного и очень дорогого юриста, который оправдал все вложенные в него деньги. Он в пух и прах разнес предоставленное Варгом соглашение, назвав его юридическими кандалами. Подключились юристы Варга, которые отстаивали старые условия, и между ними развязалась настоящая война, местами похлеще той, что была на борту Алексеева при недавней дележке. Только сейчас к ставкам добавились штрафы и ограничения. Наконец, когда все юридические тонкости были утрясены, и стороны поставили свои виртуальные подписи, мы с Варгом попрощались. «Не рад нашей встрече, хирург, но опыт из нее получил хороший. Мы выполним обязательства, и на этом наши пути разойдутся. Я отправлюсь исследовать туманность через пару дней». Я сделал вид, что ничего не расслышал. «Могу продать 2 места». По итогам соглашения я получил координаты, деньги, совместную вылазку с Аалором на базу гильдии «Бойцовая порода», но не статус друга гильдии. С вылазкой я сомневался, даже отказывался, но Варк раскрыл причину. Бойцовые отдали ему не все оборудование, а он был заинтересован в полном комплекте. Поэтому в соглашении прописали невозможность подставы или слива информации. Аалор, как бы он ко мне ни относился после произошедшего, выполнит свою роль целиком и полностью. Требований о включении в состав исследовательской миссии Варк не выдвигал, поэтому я с чистой совестью предложил купить билеты в первые ряды. 3 места. Твой кламир имеет 5 пассажирских мест. Одно займет твой квалианец, остальные 3 – мои люди. Эйне получит результаты похода, но сам участвовать не будет. Он предлагал за место 500 000 реальных кредитов и полностью отказался от добычи, на ходу придумал я. Варк хотел ударить своей осведомленностью, но удар вышел так себе. Я знал его осведомителя. Мелкая. Прямо не партнер, а шлюпка с известными протекающими дефектами. Таких условий я дать не могу. Варк не скрывал недовольства. 20 000 реалов за 2 и 30% добычи. «Не забывай, координаты дали мы. Если договоримся и будет результат, получишь еще 1 планету». «Нет, такие условия мне не подходят». Я отбросил любой намек на вежливость. «Раз таких планет несколько, значит, ничего уникального внутри них нет. 100 000 реалов с каждого и возможность первыми принять участие в аукционе. Если мы что-то найдем, Эйне тоже захочет это заполучить». «Когда мы можем забрать оборудование?» Варк решил, что поход ему не важен. Уверен на все 100%. Группа из 3-4 крейсеров будет неотрывно дежурить в системе со странной планетой, не подпуская меня близко. Отдать координаты – это одно, а предоставить доступ никто не обещал. «Прямо сейчас, 10-й причал». Варк вышел, не удостоив меня последнего слова. Набиться в друзья его гильдии не получилось. Зато статус «опасный урод» убить при первой возможности прочно закрепился за мной и моим кораблем. Плевать. В соглашении четко прописаны условия нейтралитета. Если кто-то из гильдии или по ее приказу нападет на меня, то это будет считаться нарушением договоренностей и снимет с меня обязательства по неразглашению. Поэтому чувства Варга меня не волновали. Куда интереснее было решить, что делать дальше. Идея засесть на Белките и торговать доступом к Ганзе трещала по всем швам. Гильдии, способные купить дорогое оборудование, давным-давно его приобрели. Остались мелкие, вроде Окорока, или индивидуалистки, вроде Мелкой. Но я не верил, что таких игроков будет много. Я вернулся на корабль, приказав умнику взять курс на Дафарк. Это была 3-я попытка связаться с помощником Хильвара и стать пиратом. В этот раз меня никто не беспокоил. Никаких лучей, блокировок или преследователей. На ближайшие несколько дней игрок-хирург стал всем резко неинтересен. Взвесив все «за» и «против», я наконец-то решил позвонить Расму, летающему где-то по галактике на моей каркуше. Фрегат, в который я вложил много своих и чужих средств, был первым полученным мной кораблем в игре, поэтому его судьба была мне интересна. «Расм, привет, это хирург. Как дела? Как успехи?» «Привет», — послышался сухой ответ. «Я слышал, что ты вновь в игре. Все гадал, когда позвонишь». «Расслабься. Забирать корабль не планирую. Интересен ваш прогресс в задании Хильвара, и нужна помощь по его связному триду. Что за фрукт, чего от него ожидать, чего делать нельзя?» 87 истребителей, 42 разведчика, 12 шаттлов», — ответил Расм. «Благодаря твоему языку еще долго нам возиться с этим заданием. Каркушу прокачали до А-класса, немного обновили, тут мелкая помогла. В общем, летаем потихоньку, команда прежняя, изменений не было». Я прикинул, Расм с командой выполнили примерно половину требуемой нормы за 2 недели. Даже не представляю, на что они могли жаловаться. Потенциальная награда будет гораздо больше. Что касается Трида, обычный местный, дельвиец, задания у него классические. Отнеси письмо туда, принеси письмо оттуда, слетай туда, слетай сюда. Ничего сложного. Всего 20 заданий. Мы выполнили их за 2 дня. Есть особенность. Дафарк, планета изгоев и преступников. Местные несколько раз пытались украсть мой корабль, пока мы там были. Не твой, а мой. Поправил я приближенного мелкой. «Твой. На Дафарке царит анархия и закон сильнейшего. Охраны нет, полиции нет, власть сосредоточена в руках местных воротил. Хорошая такая планета для отребий Галактионы. Будь внимателен». «Хирург, раз позвонил, давай на чистоту. Я хочу выкупить Каркушу. У тебя свой корабль, своя игра. Я не могу вкладывать в чужое имущество, а развивать фрегат нужно. Затранцы превосходят нас по всем параметрам. Взламывать защиту и перезаписывать Каркушу на себя могу, но ими дороже». Как я и предполагал, Расму не нравилось находиться в состоянии неопределенности. Кто знает, когда я могу позвонить и потребовать вернуть фрегат обратно. Мелкой не нужны зависимые люди. «Твои предложения?» Понятно, что Расм заранее готовился к этому разговору. «Ты передал мне фрегат Б-класса. Все обновления, что сейчас на нем, за счет мелкой, прокачку до А сделали мы сами. Я готов заплатить тебе рыночную стоимость фрегата Б-класса, плюс 10% сверху. 110 миллионов игровых кредитов». «Степашка, срочный анализ». «Стоимость подтверждаю». Ответ не заставил себя долго ждать. «Стоимость фрегата такого класса начинается от 80 миллионов». «150 и забирай», — решился я. Цепляться за прошлое могут лишь те, кто ничего не имеет в настоящем и с ужасом смотрит в будущее. Каркуша ушла, стоит это признать и двигаться дальше. Сошлись мы на 130. Только деньги появились на моем счету и промелькнуло сообщение об утрате фрегата, раз мне стал дожидаться передачи ключа доступа. Он давно взломал защиту, и единственным сдерживающим фактором, почему Каркуша все еще числилась моей, были внутренние убеждения игрока. Такие игроки – редкость. Буду звать его в походы с собой. Свой человек у мелкой мне пригодится. «Внимание! Атака!» – вскричал умник, стоило вынырнуть из прыжка. Кламир вышел в системе Дафарк и попал под прицел орбитальной станции. Местные не дремали, встречая нежданных гостей хлебом-солью. «Обнаружено 20 торпед!» – подключился техник. «Обнаружено нацеливание электромагнитных пушек. Обнаружено 150 мелких целей. Ничего крупнее фрегата нет». «Уходим», — приказал я. «Скорость торпед?» 60%. «Держите скорость 60. Подождем, когда они выдохнутся. Огонь не открывать. Мы сюда не воевать прилетели». Местные на истребителях кружили вокруг, но огонь никто не открывал. Все ждали результата выстрела торпедами и внимательно отслеживали мои действия. Агрессию я не выказывал, и когда торпеды заглохли и повисли в космосе мертвым грузом, вышел на связь с диспетчером. «Кламир Ялрок, запрашиваю посадку». «На кой ты нам тут такой красивый нужен?» — послышался грубый ответ. С прицела меня не снимали, но нового залпа не было. Уже положительный сигнал. «У меня дело к Триду». «Он тебя знает?» «Нет, меня отправил Хильвар». «Так ты пиратом желаешь стать?» Неожиданно голос диспетчера значительно потеплел. «Что же ты сразу не сказал? Мы всегда рады братьям по оружию. Садись коридором 4723. Готовь корабль к осмотру. На Дафарке не всем есть место». Осмотров было два. Вначале Кламир просканировали на предмет незарегистрированных жизненных форм. Такова была официальная версия происходящего. По сути же, местные вояки следили, чтобы на прибывших кораблях не было представителей органов правопорядка, причем неважно какой империи. Законникам нечего делать на одной из немногих пиратских планет. Следующая проверка была уже на планете. К ней подошли более щепетильно. Корабль не только обследовали на предмет запрещенных к ввозу предметов, но также позвонили Хильвару и попросили подтвердить мои слова. Перениец смерил меня взглядом и признал, что действительно отправлял пару недель назад к Триду. Однако не знал, где я шлялся до этого и почему не бросился сразу выполнять его поручение. На прощание он настоятельно рекомендовал проверить мою легенду. Пришлось доказывать, что я не имел связи с органами правопорядка, подкреплять доказательства рассказом о своих приключениях. Местные оказались дотошными следователями, докапывались до любой мелочи и требовали подтверждения каждому слову. Наконец, легенду признали годной, но предупредили. «Трид тебя ждет, но учти, человек, мы будем за тобой следить. Любое подозрительное действие, и ты полетишь с планеты без права на возвращение. Шпионам здесь делать нечего». Приказав умнику никого не впускать и быть внимательным, я отправился навстречу. Дафарк представлял собой странную планету. На фоне космических кораблей и многоэтажной застройки на улицах городов царила разруха и нищета. Местные ходили в обносках, были грязные, злые, угрюмые или вовсе больные, чего я ни разу не встречал ни на какой другой планете. Повсюду сновали попрошайки, молящие о подаянии на разных языках конфедерации. Отходы сбрасывались прямо на улицы. Но системы слива в канализацию не справлялись со зловонными потоками. Смердящая жижа текла прямо по мостовым, превращая дорогу в полноводную реку. Местные ловко прыгали по специальным выступающим камням, не замечая смрада. Меня же спасали фильтры в бронекостюме. Временами на улицах попадались автоматизированные устройства, которые давно не работали и превратились в побитые коррозией памятники лучшей жизни на Дафарке. Трид снимал офис, если можно было так назвать крохотное помещение без оконных рам и с дырами в стенах, на верхнем этаже многоэтажки. Стекла и двери во всем здании были давным-давно выбиты. Сгорбленный старый лис стоял у большого оконного проема и взирал сверху на темно-серый город. Освещения в городе не было, если не считать отблески костров, горящих то тут, то там, и прожекторов кораблей, которые, впрочем, освещали только относительно небольшие участки вокруг пиратских посудин. Никакого электричества. На Дафарке были серьезные перебои с Элло. «Пиратом решил стать!» — пролаял дельвиец, поворачиваясь в мою сторону. Страшный шрам пересекал лисью морду, лишив ее правого глаза и части щеки, из-за чего виднелись желтые клыки. Трид бравировал своей страшной внешностью, наслаждаясь реакцией посетителей. Сразу зачесался язык расспросить НПС о шраме. Такие раны указывали на то, что у существа было задание для всех любопытствующих. «Затранцы не смущают?» — продолжил Трид. «Вместо того, чтобы бороться с ними и освободить Галактиону, ты собираешься грабить и убивать защитников?» «За освобождение Галактионы, кроме почестей, награды не дают», — ответил я старой лисе. «Я приканцам на блюдечке преподнес летающую крепость и разведчик затранцев, а взамен получил всего 5% скидки с Ганзой. Быть героем почетно, но не прибыльно. Предпочитаю совмещать эти два понятия». «Совмещать, значит? Держи тогда задание. В системе Рел на планете Гильсток живет Руандр. Твоя задача — найти его, передать от меня письмо, получить ответ и вернуться обратно. Совместишь полезное для себя с приятным для меня. Пошел! Срок у тебя 3 часа. Система недалеко. Доступно задание «Курьер». Описание. Серьезно? Бегать как раз 2 дня курьером я не хотел. Стать пиратом, грозой Галактионы через тупые курьерские поручения? Думаешь, если я начну с самого низа карьерной лестницы, у меня все получится? Снизу чего? Опешил Трид. Ты что мелешь, малек? Тебе сказано доставить письмо. Почему еще здесь? Первое. Письма я не получал. Второе. Как насчет того, чтобы позвонить? Или номера нет? Или звонить некуда? Или Руандер по религиозным мотивам в руки переговорное устройство брать отказывается? Смотрю, не любишь подчиняться. Сделал для себя вывод Трид, и перед глазами пронеслось оповещение об ухудшении отношений. «Где ты видел пирата у кого-то на побегушках?» Я стоял на своем. «Пират либо думает своей головой, либо труп. Все, кто думают обратное, шпионы законников». «Готовился к встрече, да?» На морде лисы появилась ухмылка, превращая и без того безобразную морду в маску ужаса. Радовало другое. Отношения с Тридом вернулись в нейтральную зону. «Тогда вот тебе другое поручение, достойное настоящего пирата. Хочешь стать одним из нас? Убей 10 существ на этой планете. Любых. Потому что ты можешь это сделать. Убьешь — возвращайся. Я буду ждать тебя здесь». Трид вернулся к созерцанию города, словно позабыв о моем существовании. Доступно задание «Киллер». Описание. «Степашка?» Согласно форумам и полученной от игрока мелкая информации, одним из заданий Трида является убийство 10 случайных существ. Я усмехнулся фразе «полученной от игрока мелкая информации». В самом начале наших взаимоотношений Марина сделала широкий жест. Передала мне описание о превращении игрока в космического пирата Галактионы. По сути, это оказалась чуть более детальная компиляция официальных и общеизвестных сведений. Если в официальной справке говорится о том, что Трид является связным Хильвара, то в представленной мелкой информации было сказано, что Дельвиец Трид является связным Перенийца Хильвара. Детализация присутствовала, но применимость ее в реальной жизни стремилась к нулю. Мелкая внимательно отнеслась к тому, чтобы не дать ничего лишнего. Что сказано насчет существ? Они могут быть любыми? Абсолютно. Часть игроков даже пыталась убить самого Трида, часть убивала случайных прохожих на улице, часть отправлялась к местным воротилам за приговоренными к казни. Вариантов, как выполнить это задание, очень много. Вам нужно выбрать приемлемый для себя. «Трид, я не буду принимать это задание», — заявил я, уверенный, что там дальше будет задание поинтереснее. «Вначале курьер, теперь киллер. Я хочу быть пиратом, а не убийцей. Какого черта нужно убивать тех, кто может принести прибыль в будущем и безопасен сейчас? Что за идиотская причина? Потому что я могу убить. Я еще могу в носу поковыряться. Это сделает меня пиратом». «Так чего же ты от меня хочешь?» — отреагировал Трид на мою отповедь. «Задание настоящего, достойного пирата». «Ты не пират!» — отрезала лиса, повернувшись ко мне обратно. «И не желаешь шевелить задницей лишний раз, чтобы им стать?» «Желаю, но не таким способом, как ты мне указываешь. В пираты идут те, кто любит свободу и то, что плохо лежит. Они не слуги, бегающие с посланиями от господ. Они не убийцы, лишающие жизни из кровожадности. У настоящего пирата кровь бурлит от авантюр и приключений». «Романтик, значит?» «Есть немного», — признался я. «Я разговаривал с теми, кто уже прошел твои испытания. Они говорили о странных заданиях. Принеси, подай, унеси, спрячь. Прыгни, поползи. Отличное задание для будущих пиратов. Учат тому, чего у них быть не должно. Повиновению, смирению и бараньей покорности. Спасибо, Трид, но это не для меня. Передам Хильвару твой привет». «Успеешь еще привет передать», — оскалилась лиса. «Так тебе мои поручения не нравятся? Тогда вот тебе достойное задание. Укради кристалл Луара у одного из местных боссов. Дерваля Свирепого. Это символ его власти. Охраняется пущей зеницы ока. Украдешь, назову тебя вором и собратом. Не украдешь, вали с этой планеты. Не бывать тебе пиратом никогда». Трид вышел из комнаты, громко хлопнув болтающейся на одной петле дверью. Та не выдержала такого отношения и рухнула на пол, подняв облако пыли. Старый лис в сердцах выругался, плюнул, пнул дверь и быстрым шагом скрылся в другой комнате. Через пару минут Степашка скинул мне сводные данные по планете. Огромный город покрывал всю доступную для жизни площадь и был разделен на районы со своими хозяевами и уровнем жизни. Заправляли всем перенийцы, летающие толстяки прочно взяли власть в свои маленькие ручонки, стравливая противников и не стесняясь били в спину. Беспредел творился полный. В любой момент могли начаться войны за территории. Причем вчерашние союзники сегодня могли уже драть друг другу глотки за право обладать очередным домом. В период конфликтов жители забивались глубоко в норы, дожидаясь изменений, и выползали лишь восстановить жилища. Только стены, ибо смысла вставлять окна не было. Их все равно разбивали. Дерваль Свирепый держал в своих руках территорию, прозванную местными Красной Розой. Это была центральная часть города, основной достопримечательностью которой являлись первые 10 причалов планеты. 9 причалов располагались вокруг центрального, первого причала, и напоминали цветок. Но не розу, а ромашку. Был этот факт связан с названием или нет, никто не знал. Но Дерваль держал свою розу в жестких рукавицах, не забывая для порядка проливать кровь своих соседей. Внутри же его районов было тихо, даже конфликтов не случалось, что позволяло гражданам жить в домах с застекленными окнами. Сделав шаг вперед, я вывалился из окна и включил стабилизацию. В центральную часть было проще добраться по воздуху. Двигатели уверенно понесли меня прочь от логова Трида. С высоты птичьего полета картина была удручающей. Кругом разруха, запустение, грязь, мрак и полная безнадега. Местные жители даже не оборачивались в мою сторону, лишний раз не желая показывать свою заинтересованность в чем-либо. Лишь пару раз мелькали тени в многоэтажках, и я получал информацию о захвате в цель. Стрелять никто не спешил, и уже спустя несколько мгновений я был вне зоны досягаемости ракет. «Хирург, а ты где?» Мелкая позвонила не вовремя, и, как всегда, с наездом. «Мы договаривались встретиться возле Ганзы». «Ты, видимо, сама с собой договаривалась». Я заложил вираж, приземляясь на крышу ближайшего здания. Ругаться в полете было неудобно. «Я уже покинул Белкет». «Ты обозначил свои условия, я согласилась. Прилетела к Ганзе, тебя нет. Ты тратишь мое время, партнер». «Знаешь, Марина...» «Пора в нашем партнерстве очертить границы». Поразительно, но злости на мелкую не было. Накатило спокойствие. «Меня не устраивают отношения, в которых ты сливаешь обо мне информацию направо-налево, руководствуешься только своими интересами и предъявляешь претензии на пустом месте. Мы договорились вместе работать по Ганзе. Давай на этом и остановимся». «Предупреждая заранее о необходимости свести игрока с Ганзой, чтобы я скорректировал свои планы. Сразу согласуй с ним передачу мне корабля, чтобы глупых вопросов не было. Мне нужно от 6 до 12 часов, чтобы добраться до Белкета. Учитывай это при обсуждении с игроками. Касательно обновления твоего корабля, я освобожусь только через 12 часов и тебя наберу. Если обновление будет еще актуально, встретимся. Сейчас мне некогда». Я отключился и посмотрел на собравшихся вокруг меня оборванцев. Испугавшиеся в начале моего появления, местные через секунду утратили страх и инстинкт самосохранения и решили разобраться, что за чудо им свалилось на крышу. Вдруг я тут ноги протянул, и на крыше стоит дармовой бронекостюм. Только благодаря таким мыслям я не стал устраивать геноцид местных жителей. Активировав двигатели, отчего все ринулись обратно по углам, я взял курс к центру города. Спустя несколько минут вдали показались многоэтажки с целыми окнами. И на экране бронекостюма появилась предупреждающая надпись о том, что я на прицеле ракеты класса «Земля-воздух». «Хирург, зона Красной Розы закрыта для полетов!» В наушниках прозвучал голос диспетчера. «Меня вели все время, ни секунду не оставляя одного. Приземляйтесь, или последует атака. Повторяю, зона Красной Розы закрыта для полетов. Ожидайте прибытия патруля на земле. Вы вторглись в зону без соответствующего допуска». Три небольшие машины сопровождения окружили меня, принуждая выполнить требования диспетчера. Я не спорил. Подняв руки вверх, показывая, что оружия в них нет, я медленно начал спускаться на землю. Конечно, опытных воинов не обманешь. Бластеры на плечах видели все, но сам факт мирного жеста должен был настроить их на хороший лад. Земли мне коснуться не дали. Продвинутыми усмирителями меня перехватили в воздухе и поволокли в центр закрытой зоны, чтобы через 20 минут начать допрос в темной и тесной комнате. Толстый следователь с папкой, которая оказалась моим делом, проплыл мимо меня и уселся напротив. Перенеец медленно просматривал листы, знакомясь со списком моих правонарушений. Наконец, захлопнув папку, он обратился ко мне. «Так-так-так, нарушитель, погубитель спокойствия, желатель 10 лет заключения. Хорошо, мы, устроители такого желания, запиратели тебя в рудниках, превращатели в нашего работника. На такое ты был рассчитыватель, атакуя Красную Розу». «Я не атаковал Красную Розу», — фыркнул я. «Я прибыл к Дервалю Свирепому, чтобы предложить свои услуги». «Предлагатель? Хотеть наняться?» — переспросил следователь. «Да, я слышал, что кристалл Луара недостаточно защищен. Решил проверить и предложить свои услуги. Думаю, Дерваль будет заинтересован в стороннем мнении о его защите. Все же символ власти должен иметь самую лучшую защиту. Нам не требуются услуги случайного человека. Система защиты кристалла была спроектирована и установлена самой Ганзой», — прозвучал голос из динамиков. Как я и полагал, за нашим разговором следили. «Ты кто такой, чтобы ставить себя выше нее?» «Тот, кто знает слабые места ребят из Ганзы. Могу предоставить доказательства. Видео поможет вам принять правильное решение». Умник скомпоновал видео с позорным уничтожением торпед Ганзы менее чем за секунду. Переслав файл следователю, я принялся ждать. В том, что видео уже разошлось по всем заинтересованным сторонам, я не сомневался. Спустя пару минут следователь уступил место другому летающему толстяку, главе службы безопасности Красной Розы. Так, во всяком случае, представился Рион. Удостоверившись, что я не собираюсь сдавать своих информаторов, перенеец задал главный вопрос. «Почему ты думаешь, что обладаешь достаточной квалификацией для проверки нашей системы безопасности? Может, ты обнаружил эту уязвимость случайно? Мы нанимали не один десяток специалистов, и все они подтвердили качество работы Ганзы. Зачем нам еще одна проверка? Одна случайность — это случайность, а две или три — уже закономерность», — многозначительно произнес я. «Никто другой во всей галактике не смог проникнуть в летающую крепость затранцев, добраться до командного пункта и скачать все данные. А я смог. Никто другой в галактике не смог взломать систему защиты корабля затранцев и угнать его из-под самого носа врага. А я смог. Все это делает меня выше ваших проверяющих. Они проверяют надежность, а я ищу уязвимость. Уверены в своей системе. Так что мешает вам нанять меня? Вы же ничего не теряете». «Зачем мне терять время на какого-то пустомелю?» Впечатлить перенейца не получилось. «Вы можете проверить каждое мое слово. Наверняка у вас есть шпионы у приканцев. Пусть они выяснят, кто продал им разведчик затранцев. Я подожду. Что касается данных, я могу их предоставить. Не все, конечно, но кое-чем вполне могу поделиться. Я действительно тот, за кого себя выдаю. И ничего не скрываю. Могу сделать вашу систему безопасности лучше и немного заработать. Так будем же полезны друг другу». «Мы уже проверили», — заявил Рион. «Ты был на приеме у Императора, но был изгнан как пират. Думаю, это подстава, и ты работаешь на приканцев. Это подтверждается тем, что ты вместе с советником побывал на закрытом для посторонних спутнике Зальвы, отправился к квалианцам и напал на летающую крепость агрессора. Ты не пират, ты шпион». Это были серьезные обвинения, Но я не спешил оправдываться. Раз меня не прибили сразу, значит, дали шанс оправдаться. Я лишь пожал плечами. «Вы вольны отказаться. Считаете, что кристалл хорошо защищен? Ваше право. Когда его похитят, заметьте, не если, а когда, вы вспомните обо мне». «Кристалл невозможно похитить. Ты самодовольный хвостун!» — отрезал Рион. «Спорим? Вы правы. Прежде чем доказать свою полезность в качестве аналитика по безопасности, я готов выполнить обратную задачу. Я украду кристалл». «Ты сошел с ума! Тебя выгнали со службы, и ты надеешься таким образом вернуться?» — ошарашенно воскликнул глава службы безопасности. Но я продолжал, как ни в чем не бывало. «Если мне это удастся, вы мне заплатите за кражу и оплатите мою работу по поиску уязвимостей. Если у меня ничего не получится, можете выгнать меня с позором. И я еще заплачу вам 10 миллионов кредитов за потраченное время». 10 миллионов? — нахмурился Рион. «За попытку кражи? Или выгнать тебя в зашей?» «Почти. Моя задача не украсть кристалл, а найти уязвимые места, доказать вам, что они существуют, и устранить дыры. 10 миллионов — это ваша страховка. На случай, если у меня ничего не получится. Сразу хочу сказать, что бесплатно я не работаю. Если я проникну в помещение, заберу кристалл и выберусь целым и невредимым, стоимость моих услуг по модернизации вашей системы составит 50 миллионов». «Вот теперь интересно», — ухмыльнулся Рион. «Вера в альтруизм на этой планете умерла много тысячелетий назад. Все знают, если кто-то что-то хочет сделать бесплатно, жди беды. 50 миллионов — слишком большая цена за систему безопасности. Даже работа Ганзы стоила 40. «Так я и не из Ганзы», — заметил я. «Вы слишком переоцениваете этих умельцев. У меня необычный товар, потому и цена необычная. Не хочу хвастаться, но вы видели мой корабль? Тогда должны знать, что это корабль Ульдан. Ганзе до уровня крылатых прародителей еще ой как далеко. Только сегодня я передал некоторые свои наработки на основе ульданских технологий этим хваленым промышленникам, и они не смогли разобраться. 50 миллионов – это цена за спокойствие и безопасность. Думайте, я вас не тороплю. Мне нужно обсудить это с боссом. Жди здесь». Рион вылетел из комнаты. Начались долгие минуты ожидания, сопряженные с желанием проржаться. План выполнения задания Трида был практически импровизацией, игрой, авантюрой. Назвать можно было как угодно, но суть в том, что серьезно я к этому не относился. Оттого и успешное продвижение дела стало для меня полным сюрпризом. Рион появился спустя час. Я даже успел успокоиться и поспать. «Босс требует 50 миллионов за твой провал», — заявил Перенейц. «Если ты уверен в своих силах, тебе должно быть все равно, какая сумма будет в качестве отступных». «Согласен», — просто ответил я. «Для меня эта сумма действительно не имеет значения». «Что тебе нужно для начала работ?» «Мелочь. Договор о том, что вы меня нанимаете для тестовой кражи с указанием наших договоренностей по суммам. Не то чтобы я вам не доверял, но хочу подтверждение, что вы готовы выполнить взятое на себя обязательство. Я работаю только честно и чисто». Рион уважительно покачал головой. Бандит не ожидал, что кто-то захочет работать с ними официально. Конечно, случись у них желание кинуть меня, ни один договор не спасет, ибо на этой планете каждый босс сам себе закон. Но для отвода глаз наличие договора было обязательным. «Будет тебе договор. Через 2 часа подготовят. Когда начинаешь?» «Как только подпишем все бумаги, вы мне покажете сам кристалл, чтобы я случайно не перепутал его». «Ты настолько уверен в своих силах?» «Меня бы здесь не было, думаю я обратное». «В нашем деле ты либо знаешь и делаешь, либо не знаешь и не лезешь на рожон. Третьего не дано». Рион ничего не ответил на мою высокопарную реплику и спустя час вручил мне договор. Мелким шрифтом в нем было написано все, о чем мы договорились, плюс незначительные юридические детали, такие как форс-мажор влияние третьей стороны и прочее словоблудие, предназначенное для заполнения пустого пространства, и превращение договора из двухстрочного листа в серьезный документ, имеющий тайный смысл. Мельком пробежавшись по основным пунктам и не увидев для себя ничего важного, я демонстративно подписал документ, не забывая самоуверенно покашливать. «У вас есть 3 суток на выполнение задания», — потер руки Рион, провожая меня к кристаллу. Я ни секунды не сомневался, что вся боевая часть Красной Розы эти 3 дня будет стоять вокруг Луары, не сводя с нее глаз. Наивные НПС. Рион проводил меня в резиденцию Дерваля, где на -2-м этаже, за массивными дверьми из рапа, в глухом хранилище, снабженном современной системой безопасности, находился нужный мне объект. Луара оказался чистейшим бриллиантом 0,5 метра диаметром. Моя прежняя игра «Ранластия» была богата разными драгоценными камнями, но даже там я не видел такой красоты. Складывалось ощущение, что внутри Луары сосредоточен весь чистейший свет мира, разбивающийся о грани всеми цветами радуги, в соответствии с дисперсией. Кристалл гудел и вибрировал, словно переполненный энергией. Огромный силовой кабель уходил в пол, заставляя задуматься, это для отведения энергии или, наоборот, для подпитки странного кристалла. Если для отведения, то что это вообще такое, кристалл Луара? «Как видите, наша система безопасности на высшем уровне». Рион не скрывал радости от моего предстоящего поражения. Как если бы часть денег из моего кармана перешла в его. «У вас есть 3 дня, чтобы доказать нам обратное. Действуйте». Если кто-то ожидал от меня действия прямо сейчас, то он глубоко ошибался. Рисковать я не собирался. Причина была банальной. 10 лучевых пушек, не спускавших с меня прицела. Подземный бункер был напичкан различными ловушками. Мне удалось вычленить всего 4. Провалы, ампулы с кислотой, лучевые и электромагнитные пушки, мощные магниты. Ганза постаралась на славу. Причем это то, что было видно невооруженным взглядом. Что скрывалось за стенами, оставалось только догадываться. Прежде чем приступить к краже, я решил наведаться в диспетчерскую. Поразительно. Но даже на такой децентрализованной планете она была единой и отвечала за все полеты в звездной системе. Какими бы жаркими ни были сражения за территории, банды понимали, без единой координации движения воздушных судов будет туго. «Поясните суть своего визита!» Меня встретил дроид-регистратор, любезно предложив чистой воды. На этой загрязненной планете ее предлагали вместо чая и кофе. «Мне необходимо согласовать дату и время проведения показательной акции вторжения». Я протянул копию договора с Красной Розой. «У меня контракт с Дервалем на проверку его системы безопасности. Проверка находится вне рамок нашей компетенции. Поясните суть своего визита», — отчеканил дроид, ознакомившись с договором. «Зона Красной Розы закрыта для полетов. Мне же в рамках исполнения контракта необходимо будет взлететь. Учитывая, что проверяю я систему защиты здания, а не четкость и быстроту действия диспетчерской, не хочу столкнуться с кордонами. Они могут помешать мне выполнить условия контракта. Давайте согласуем полет над резиденцией Дерваля Свирепова». «Позвольте еще раз ваш договор». Одна из перегородок поднялась, пропуская работника диспетчерской. Это был робот, похожий на куб, представитель Анорской империи. Яркое красное клеймо на одной из граней было замазано краской, что указывало на свободу от центрального процессора. Отсканировав договор, робот зажужжал, перерабатывая информацию. «Красная Роза подтвердила контракт на проверку системы безопасности», — проинформировал меня диспетчер. «Желательная дата акции?» «Сегодня, через 4 часа». Я прикинул наиболее оптимальное для себя время. «Ответ отрицательный. На причалы 2 и 7 планируется приземление грузовых кораблей. Зона Красной Розы будет закрыта для полетов». «Мне много не надо», — с замиранием сердца произнес я. «Подняться в воздух и показать Дервалю, что свою часть контракта я выполнил. Грузовым кораблям я не помешаю. Могу только предоставить окно в 10 минут. Этого более чем достаточно. Я не скрывал довольной улыбки. За закрытым шлемом ее все равно не было видно. Когда я смогу воспользоваться этим окном? Следующие 2 часа превратились для меня в забег по инстанциям. Ответственный за защиту Красной Розы подтвердил, что сбивать меня ракетами не будут, задумая я в указанное время появиться над городом. Руководитель орбитальной защиты не очень понял, для чего я явился к нему, ибо он не отвечал за действия на поверхности планеты, но подтвердил, что атаковать меня тоже не будет. Даже Рион, глава службы безопасности, заверил, что мне не будут предъявлены претензии за порчу имущества или живой силы Красной Розы, учитывая, что всем уже известно время моей акции. Каждая из сторон выдала подтверждающие бумаги, превратив меня в бегающего по инстанциям просителя. Даже глава пожарной службы Красной Розы подписал мне бумагу, что его отряд готов устранить внезапный пожар, имея он место через 2 часа. Все службы готовились к тому, что я ринусь похищать кристалл Луара. И я не стал их разочаровывать. «Умник, взлетаем!» — приказал я, вернувшись на борт корабля. «Держи курс на Красную Розу!» «Кламир Ялрок! Замечен несанкционированный взлет! Немедленно вернитесь на Землю!» Диспетчер не спал, отслеживая перемещение летающих судов на планете. «Полетная ведомость 25/12!» заявил я, сверившись с бумагами. «У меня есть разрешение на взлет». «Секунду. Разрешение было дано для полета в бронекостюме». «Диспетчер, я внимательно смотрю на подписанную бумагу. Здесь ни слова не сказано, что мне запрещено летать на корабле», заявил я, заставив роботов замолчать. «Бюрократия во всей ее красе. Чем больше у тебя официальных бумажек, тем круче ты выглядишь». «Кэп! Обнаружено нацеливание торпед «Земля-воздух», — произнесла змея. «Ты точно уверен, что все будет хорошо?» «Умник, соедини меня с главой внешней защиты Красной Розы», — приказал я, и как только наладилась связь, набросился с обвинениями. «Какого черта? Я не буду рисковать своим кораблем. Убрали торпеды, или контракт будет расторгнут по вашей вине. Я что, зря показывал подпись Дерваля Свирепова на договоре?» «Речь шла о бронекостюме». Вояк я тоже специально ввел в заблуждение, но признаваться не собирался. Умник вот-вот должен был добраться до нужной точки. Теперь осталось окончательно всех запутать. Не просто же так я оббивал пороги и примелькался всем на планете. «Копия договора у вас на руках. Найдите там слово «бронекостюм», и я заплачу вам 100 миллионов». «Если через 10 секунд не загасите ракеты, то боссу платить будете из своего кармана. Пункт 13 договора. Обстоятельства непреодолимой силы. Я не намерен работать в условиях, не приближенных к реальным. Это сейчас я вам сказал, когда буду действовать. А в реальности воры к вам не полезут, заранее уведомив». «Кламир Ялрок», — говорит диспетчер. «Полет разрешен». Диспетчера наконец-то отвисли и пришли к единогласному мнению. «Право находиться здесь на корабле у меня было». «Ракеты убраны», — буркнул вояка, услышав слова диспетчеров. «Делай свою работу». «Умник?» «Мы на месте. Высота 2 километра. Нацеливания нет. Что дальше?» «Я перепроверил оборудование. Все работало в штатном режиме. И Элла у нас было под завязку». «По моей команде, ныряй вниз, уничтожая любую защиту. Змейка, не дай нас спалить». «Стрелок, мне нужна глубокая дыра до этих координат. Это -2 уровень. Одну пушку оставь на защитников. Нельзя допустить, чтобы кто-то пульнул в нас из ракеты. Себастьян, у тебя будет всего 10 секунд, чтобы спуститься и забрать кристалл. Будь внимателен. План был рассчитан только на твои колоссальные умения, вора. Все готовы? Тогда начинаем». Дыхание сперло, когда корабль резко рванул вниз. Я успевал только отмечать яркие вспышки на экране. Защита резиденции Дерваля начиналась на высоте 1,5 километров. Змейка особо не церемонилась, выставив такие мощные энергетические щиты, что все устройства Ганзы сгорали ярким пламенем, превращая корабль в красивую падающую звезду. Ближе к поверхности в дело вступил Стрелок, расчищая дорогу от пушек. «Высота 10 метров над крышей!» — отчитался Умник, резко останавливая корабль. Вокруг нас взлетели куски бетона и оплавленных конструкций. 5 корабельных пушек принялись буравить здание, пробиваясь к хранилищу. Всего 10 секунд. Столько потребовалось усиленным лучевым пушкам, чтобы сделать достаточное для корабля отверстие. «Себастьян, выходим!» – прокричал я, вываливаясь из корабля. Вор двигался рядом, держа меня за руку. В клубах пыли и гари разобрать что-то было невозможно. «На месте! Себастьян, Кристалл, вперед!» Постамент Слуары был накрыт глухим металлическим куполом, защита, о которой я даже не догадывался. Отправив вора разбираться с сюрпризом, я занялся более важными делами. Из-под камней начали выбираться защитники. Рион с отрядом верных ему бойцов лично занял последний рубеж обороны. Удар с корабля разрушил строй и раскидал бойцов по хранилищу. Но уничтожил не всех. Минимум 5 были живы, в том числе и пошатывающийся Рион. Бластера в руках главы службы безопасности не было, но это не делало его неопасным врагом. Кто знал, что скрывала эта летающая бочка? «Надеюсь, ты привязан к планете», — произнес я, активируя бластеры. «Есть!» — обрадованно воскликнул Себастьян. Металлический купол поднялся на 2 метра и завис. Себастьян не стал лезть внутрь, схватил ближайший внушительный кусок бетона и со всего маху запустил в постамент. Тот медленно закачался и рухнул, роняя кристалл на пол. Я хотел было возмутиться, но едва кристалл оторвался от постамента, как сверху опустилась энергетическая решетка, расплавляя на своем пути не только камни, но и упавший постамент. Еще одна защита. Себастьян извлек длинные щипцы и поднял кристалл в воздух. Прикасаться к нему он не рискнул. Правильно сделал. Кончики щипцов накалились и начали плавиться. Луара почти выскользнула, но я успел подхватить ее усмирителем. Защиты против такой штуки не оказалось. Усмиритель легко справился со своей задачей. «Уходим!» – бросил я, оценивая последствия вторжения. Поживиться в хранилище Дервале было чем, но чем дольше мы оставались на месте, тем меньше было шансов выбраться с Дофарка целыми и невредимыми. В инвентарь Луару запихнуть было нельзя. Я боялся, что она там все сожжет, как и положить ее на пол корабля. «Держи! Не вздумай опустить его на пол!» Я вручил Себастьяну усмиритель и понадеялся, что техник решит проблему с кристаллом. «Умник, курс к Триду! Змейка, готовься принять пассажира! Старая лиса будет против нашего приглашения!» Времени сдавать задание у меня не было, поэтому я принял решение украсть пирата и уже в спокойной обстановке сделать это. «Кламир Ялрок, вы нарушили соглашение!» До ответственных за ракеты воинов только-только начало доходить, что я натворил, но они все еще пытались действовать в рамках договора. «Пункт 14.7!» Наугад ответил я, всматриваясь в экраны. Территория Красной Розы осталась далеко позади. «Кламир Ялрок, вы вторглись на корабле в сектор Кардан!» Диспетчер тоже проснулся. «Вам разрешен только взлет и посадка на планету и полеты в секторе Красной Розы!» «Диспетчер, запрос на взлет с планеты! Я действую строго в рамках договора!» Я не стал мешкать. Башня Трида стремительно приближалась. Мне даже начала мерещиться мелкая фигура старой лисы, смотрящая на город. Умник остановился в паре шагов от здания, окатив Трида резким порывом воздуха. Поразительно, но пират даже не шелохнулся. Выдержка или возраст не позволили ему бежать от безумного корабля, чуть не протаранившего здание. «Запрос обрабатывается, ждите ответа», — ответил диспетчер, и я вывалился из корабля. Трид не успел как-то среагировать, как я сгреб старика в охапку и прыгнул обратно в корабль. Змейка высунулась из корпуса, подхватила нас и втащила внутрь. Трид начал активно возмущаться, но змейка не зевала. Укол снотворного, и старик кулем летит на пол. Техник забрал тело в блок реабилитации, чтобы старого пирата не размазало от перегрузок. И тут вновь прозвучал диспетчер. «Разрешение на взлет с планеты дано! Следуйте курсом 227!» «Умник, вперед! Соедини меня с руководителем орбитальной защиты!» «Хирург!» — громогласно прозвучало из динамиков. «Красная роза рвет и мечет, требует не упускать тебя из системы!» «Все в рамках договора. Это они злятся, что я был прав, и защита у них хреновая!» Как можно спокойнее ответил я. Хотя самого разрывало от эмоций. Слишком быстро люди дервали пришли в себя. «Я бы тоже переживал на их месте за свой зад. Сейчас кружок сделаю и вернусь подтереть им сопли». «Как скажешь, все в рамках договоренностей. Удачи в разработке защиты. Потом зайди ко мне. Интересно, чем ты можешь мне помочь?» пробасил глава орбитальной станции, даруя мне зеленый коридор. «Умник, вылетаем из системы. Курс на Белкет». Я откинулся в кресло, все еще не веря, что афера удалась. Достав КПК, я набрал Марину. «Буду через 20 минут. Готовь деньги. Обновим твой крейсер».